Старший помощник. Старший помощник Кэтри Хоббс обратила внимание на то, что по сведениям, поступавшим на ее обзорный экран, капсула, в которой находился посвященный Баррис, не до конца заполнена гелем. Вспомогательный искусственный интеллект протестовал, сообщая об опасности, грозившей десантирующемуся из-за недоброкачественной подготовки капсулы. Хоббс мрачно усмехнулась, включила программу подавления сигналов системы безопасности, и приказ капитана прошел без сучка, без задоринки. «Операция запуска начата, сэр!» Почти в то же мгновение каждое из четырех электромагнитных орудий, расположенных в днище рыси, выпустили по одному разряду плазмы и по одному снаряду. И разряды плазмы и снаряды были четко направлены на четыре цели внизу. Разряды плазмы мчались вперед со скоростью, составлявшей 20% от скорости света. Температура поверхности шаров плазмы составляла 12 тысяч градусов, и они прожигали в атмосфере вакуумные туннели. Время горения было рассчитано очень точно. После попадания в цель плазменные шары распались на язычки пламени и оставили после себя четыре идеальных полусферических углубления в каменных стенах дворца. За шарами плазмы последовали электромагнитные киберснаряды. Гигантский разум. Атака была зарегистрирована системами сигнализации, установленными гигантским сетевым разумом Риксов, который продолжал распространяться по системам данных и связи планеты. Шары плазмы оставили после себя длинный агрессивный след, исходивший именно из той точки, в которой, как и предсказывал Александр, разместился имперский корабль для начала спасательной операции. Гигантскому разуму потребовалось менее 2 миллисекунд для того, чтобы определить, что операция началась, и отдать приказ убить заложников. Но боевики Риксы не были связаны с сетью с продолжавшим распространяться разумом. Александр в конечном счете был создан на базе имперской техники, несовместимой с системами связи Риксов. Александру пришлось передать свой приказ через передатчик, установленный посередине стола в зале совета. Передатчик уловил сигнал гигантского разума и тут же испустил громкий писк, статический разряд с частотами, закодированными как у какого-нибудь древнего аудиомодема. От передатчика этот сигнал распространялся со скоростью звука. Ближайший боевик находился в 4 метрах, следовательно, звук должен был добраться до него приблизительно за 8 миллисекунд, то есть через сотую долю секунды после того, как началась атака. И этим сигналом тревоги мчались на перегонки 4 киберснаряда, выпущенные из электромагнитных пушек рыси. Эти снаряды, весившие менее нескольких сантиграммов, летели со скоростью, составлявшей 10% от световой, по вакуумным туннелям, прожженным для них шарами плазмы, точно и прямо, как лучи лазера. Они преодолели расстояние до дворца гораздо быстрее, чем атмосферное давление заполнило вакуумные туннели. Через 7 миллисекунд снаряды долетели до подготовленных для них разрядами плазмы углублений в стенах дворца. Снаряды представляли собой цилиндрики не шире луковицы человеческого волоса. Они пронзили древние дворцовые стены, израсходовав точно рассчитанную часть своей гигантской кинетической энергии. Камень вокруг отверстий, проделанных снарядами, подернулся паутиной трещин. Так трескается бронированное стекло, когда в него попадает пуля. При ударе снаряды изменили конфигурацию и приняли, согласно программе, другую форму, более крупного сфероида, который при ударах уплощался. Пронзая стены и перекрытия, снаряды сбавляли скорость. Через несколько секунд древний дворец должен был охнуть и сотрястись, а его стены превратиться в пыль. Очень скоро воздух, возмущенный полетом снарядов, должен был взвихриться локализованными, но чудовищно мощными смерчами. В точном соответствии с расчетами, выполненными на архитектурной модели бортовым компьютером Рыси, после 7-го из их столкновений снаряды увеличились до максимального размера. Их оболочка, составленная из множества шестиугольников, растянулась подобно вырезанной ребенком из бумаги снежинке и по площади поверхности стала равной большой монете. Вот эти-то пули, значительно сбавившие скорость по сравнению с первоначальной, попали в Риксов в тот момент, когда сигналу от аварийного передатчика оставалось пролететь еще метр. От начала атаки миновало 0,008 секунды. Пули проделали в телах боевиков отверстия, такие же ровные и круглые, как если бы их просверлили дрелью в металле. Однако ударная волна протащила через отверстия распыленную кровь, мягкие ткани и материалы биохимических устройств. В зале совета завертелись алые вихри. Четверо боевиков рухнули навзничь, их кости треснули, а многочисленные имплантаты расплавились. Заложники на время обрели безопасность. Врач. Десантники были в пути. 25 капсул разогнались до бешеной скорости в пусковых трубах, снабженных электромагнитными рельсами. Ускорение 37G доктор Вихер ощутил, как кровоизлияние в мозг. Свет за его сомкнутыми веками из красного стал розовым, а потом раскалился до бела. Запечатанные гелем уши наполнил рев, и врач почувствовал, как его тело уродуется, словно расплывается по дну капсулы, придавленная ступней великана. Если бы он не был напичкан гелем и накачан разными хитрыми полимерами, то мог бы умереть мгновенно и разнообразно экзотично. Между тем и живому ему приходилось несладко. Десантные капсулы почти сразу же вошли в плотный воздух мезопаузы и совершили разворот на 180 градусов, в результате чего пассажиры повернулись ногами вниз, после чего кормовые ракетные двигатели начали торможение и прицеливание. Жутко воющими метеорами капсулы рассекли залитое солнцем небо Легиса-15. Только три из них были нацелены на площадке в непосредственной близости к залу совета. Приземление любой капсулы слишком близко от заложников грозило опасностью для императрицы. Десантники должны были рассредоточиться, уничтожить троих оставшихся боевиков Риксов и окружить взорванный дворец. Капсула доктора Вихера летела чуть впереди остальных и должна была приземлиться ближе всех к залу совета. Она прорвалась через три кольца наружных стен дворца, и от этих ударов доктора Вихера тряхнуло так, будто он стал языком звонящего церковного колокола. А вот само приземление, при котором капсула израсходовала остатки реактивной массы, показалось почти мягким. Последний толчок, и капсула выплюнула доктора Вихера на раскаленный выхлопом пол. Гель, испаряясь, зашипел. Адмирал. В одно мгновение состояние обреченности и тревоги сменилось для заложников сущим хаосом. Пули достигли цели задолго до того, как звуки ударных волн ударили по стенам зала совета. Ревущий смерч возник, казалось, ниоткуда. Четверо захватчиков взорвались, разбрызгав кровь и разжиженные хрящи. Воздух наполнился распыленной плотью риксов, заложники раскашлялись. Через несколько мгновений, за счет запаздывания звука, послышался грохот падения наружных стен дворца, заглушивший беспомощный писк передатчика на столе. Но адмирал Фентон Прай ожидал чего-то подобного. Его дипломная работа при окончании военного колледжа была посвящена освобождению заложников, и последние 4 часа он вел себя спокойно и словно жевательную резинку пережевывал иронию судьбы. После 70-летней по субъективному времени карьеры он наконец столкнулся с реальным захватом заложников, но с другой стороны. На столике у его кровати лежали последние статьи по этому не слишком популярному в профессиональной литературе вопросу, распечатанные и аккуратно переплетенные адъютантом. Прочесть статьи адмирал не успел. В последнее время он не слишком внимательно следил за публикациями. Но в общем и целом представлял себе, как именно развернется атака, и уже несколько часов сжимал в руке шелковый носовой платок. Теперь он прижал платок к губам и встал. Ногу сразу свело судорогой. Адмирал попытался размять мышцу, но это было непросто, поскольку он просидел на стуле целых 4 часа. Неглубоко и часто дыша и пытаясь проморгаться, он похромал туда, где, по его представлениям, должна была находиться дитя императрица. Пол дрожал. Где-то поблизости обрушилась какая-то часть древней кладки дворца. «Десантники на подходе?» «Они слишком близко», — подумал адмирал. Этот дворец ради безопасности Ее Величества был выстроен из натурального камня. Адмирал Прай мог бы втолковать тому, кто отвечал за спасательную операцию, кое-что насчет того, как следует проникать в конструкции, возведенные без использования ферропластмасс. Кровавый туман начал оседать ровной патиной на все открытые поверхности. Императрица сидела как раньше. Адмирал Прай увидел на полу поверженную женщину Рикса. Она лежала на боку, поджав ноги, так, словно ее ударили в живот. Рана, нанесенная меткой пулей, со стороны груди не была видна, но из спины под углом 45 градусов торчали обломки рассеченных позвонков. Прай с профессиональной радостью отметил, что выстрел был необычайно метким. Он едва заметно кивнул, что в разговорах с подчиненными означало у него «славная работенка». Бластер, нацеленный женщиной на дитя-императрицу, был не тронут. Адмирал осторожно приподнял пальцы мертвой захватчицы, так, чтобы не задеть пусковой рычажок, и обернулся к неподвижно сидевшей императрице. «Миледи», — проговорил он. Лицо императрицы было искажено болью. Она прижала руку к левому плечу и часто хрипло задышала. Неужели пуля ранила ее, великую первопричину? Да, императрица была забрызгана эрикской кровью, но вроде бы ее одежда осталась неповрежденной. Наверняка она не могла быть ранена из такого грубого оружия, как бластер. Адмирал Прай еще несколько секунд гадал, что же произошло, и тут распахнулись тяжелые створки ясеневых дверей. Капрал. Капрал морской пехоты Мирам Лао первой выбралась из капсулы. Ветеран, участница 26 боевых десантов, она заранее установила параметры своей капсулы на наивысшую скорость и минимальную безопасность. При таких характеристиках настройки капсулу стошнило в момент удара о пол, с капрала Лао струями потек разжиженный гель, и она покатилась по нему, как приземлившийся парашютист покатился бы по жидкой грязи. Лао встала на ноги. Клапан, которым был запечатан ствол ее мультигана, чтобы туда не попал гель, вылетел как пробка из бутылки шампанского, остатки противоперегрузочного геля вылились из-под шлема на пол. Перед глазами десантницы замелькали красные строчки. Результаты диагностики показали, чем заплатила Лао за скорость. Левая нога у нее была сломана, левое плечо вывихнуто. Не так уж плохо при таких параметрах. Нога у Лао уже онемела, поскольку в нее было автоматически впрыснуто обезболивающее средство. Сервомоторчики скафандра приняли на себя движение конечности. Лао догадывалась, что перелом тяжелый. Стоило ноге согнуться, и она чувствовала, как обломанные края кости льдинками врезаются в пропитанные анестетиком мышцы. Лао стиснула зубы и постаралась забыть о неприятном ощущении. Однажды, во время перестрелки над Ханту, Лао 6 часов подряд участвовала в бою с переломом таза. А эта операция с победным, проигрышным или ничейным результатом должна была продлиться не дольше 6 минут. С помощью зрительной мыши Лао подтвердила запрос, мигавший на ее синестезическом дисплее в виде желтого значка, и приготовилась действовать. Бронированный скафандр заработал, вывихнутое плечо вправилось, но тоже дало о себе знать. Наконец, примерно через 14 секунд после приземления, капрал-десантница сверилась с картой-планом, запечатленной в ее вторичном зрении. Справа от нее военный врач яростно выбирался из желе, выплюнутого вместе с ним из капсулы. Вид у него был ошарашенный, но врач явно не пострадал. Капсула, доставившая на планету посвященного из аппарата, пока не откупорилась. Что-то с ней было не так. Может быть, в полете заклинило люк. Не повезло. Капитан Лао бросилась к тяжелым дверям, отделявшим ее от зала совета. Даже со сломанной ногой двигалась она очень быстро. Вообще-то Лао была правшой, но створку ясеневых дверей толкнула раненым левым плечом. Не было смысла травмировать еще и правое. Двери распахнулись, а по плечу Лао разлилась жгучая боль. Она вбежала в зал совета, держа оружие наготове. Обвела помещение взглядом в поисках риксов. Найти их было легко. Все 4 боевиков валялись на полу, и труп каждого из них служил центром багрового овала, распыленной по залу жидкости. Более тонкий слой человеческой крови лежал на всем, что находилось в зале. От резных украшений на столе до заложников, одни из которых пребывали в ступоре, а другие страхи визжали. 4 риксов были явно мертвы. Лао прищелкнула языком. Это был условный сигнал для рыси. В зале совета все в порядке. «Сюда!» – послышался чей-то голос. Звал старик с головы до ног, покрытый кровавой патиной. Судя по всему, он был в форме адмирала. Он стоял на коленях около 2 людей, один из которых не шевелился, а другой извивался на полу. Дитя императрица и мертвая Рикс. Капрал Лао бросилась к ним, на бегу забросила руку за плечо, где у нее находился ранец. От этого движения плечо сковало дикой болью, глаза залило кровью. Лао отказалась от предложения скафандра сделать укол обезболивающего. Ей было нужно, чтобы обе руки работали одинаково ловко. В здании дворца еще оставалось 3 живых риксов, так что могла начаться перестрелка. Диагностическое табло генератора мигало зелеными огоньками. Прибор благополучно пережил полет. Лао уже была готова приняться за работу с пультом, но за счет периферического кругового зрения, обеспечиваемого шлемом, заметила, как кто-то появился сзади. Лао развернулась, держа наготове мультиган, и ее плечо снова охватило болью. Это был военный врач. «Сюда», — распорядилась капрал. И ее шлем транслировал врачу одно из немногих слов, которое можно было закодировать, прищелкнув языком. Легкие у Лао пока наполнял гель, и его псевдоальвеолы продолжали снабжать внутренние органы смесью с повышенным содержанием кислорода. «Сэр», — добавила она. Доктор, пошатываясь, побрел к ней, неуклюжий, как новобранец после первой тренировки по перегрузкам. Капрал схватила его за руку и втащила в зону действия генератора. Нельзя было терять ни секунды. Вспомогательная аудиосистема Капрала передавала сигналы от других приземлившихся десантников. Товарищи Лао, коротко по-военному переговариваясь, вели операцию по уничтожению оставшихся риксов. Капрал включила прибор, и статическое поле первого уровня окружило пятерых: императрицу, мертвую рикс, адмирала, врача и Лао. Все вокруг подернулось дымкой. Снаружи статическое поле выглядело гладкой блестящей сферой черного цвета, непроницаемой для разрядов, выпущенных из обычных бластеров. От прибора доносилось шипение кислорода. Поле было еще и воздухонепроницаемым. «Сэр», — приказала Лао, — «лечите». Военный врач уставился на нее через толстый прозрачный пластик лицевой пластины шлема. Вид у него был озадаченный. Он пытался говорить. Это он плохо придумал. Несмотря на жуткую боль в плече, на грозящую атаку риксов, на то, что нужно было следить за всем сразу, Лао все же зажмурилась, когда врача вырвало. Лицевую пластину шлема изнутри залила парой литров зеленой жижи. Лао наклонилась к Вхеру, чтобы отстегнуть его шлем. Захлебнуться гелем было невозможно, но гораздо опаснее и противнее было вдохнуть его вторично. Капитан. Статическое поле в зале совета включено, сэр. Негромко проговорила старший помощник Хоббс. Ее слова прорвались через шквал визуальных и словесных сообщений, носившихся по инфраструктуре рыси. Капитану Лоуренту Зею пришлось мысленно повторить их, прежде чем он поверил в сказанное. Впервые за 4 часа он позволил себе увидеть искорку надежды. Акустики, наконец, завершили анализ взрывного звука в зале совета. Оказалось, что это был вовсе не выстрел. Вероятно, кто-то перевернул стакан, в который спикировал разведывательный микрокорабль, и этот звук был усилен его чувствительной аудиосистемой. В общем, Зей раньше времени отдал приказ о начале спасательной операции, но пока она проходила успешно. Таковы военные удачи. «Рикс номер 5 мертв. Локальные потери 4 десантников», — последовало еще одно сообщение. Зей одобрительно кивнул и вгляделся в воздушный экран. Его десантники рассредоточились по дворцу почти правильным шестиугольником, симметрия которого была лишь немного нарушена за счет приземления с большой высоты. Бойцы умело обходили ловушки и вели перестрелку с двумя оставшимися в живых риксами. Дела у ребят шли совсем неплохо. Ребята не совсем верное слово, поскольку 17 из 25 десантников были женщинами, но ваданцы привыкли пользоваться старой доброй военной лексикой. «Если дитя императрицы еще жива, — подумал Зей, — быть может, я сумею пережить этот кошмар». Но потом его снова охватили сомнения. Императрица могла быть убита во время обстрела зала совета пулями, выпущенными из электромагнитных орудий. Или когда в зал ворвались десантники. Риксы могли прикончить императрицу в то самое мгновение, когда взяли ее в заложницы. Они запросто могли таким образом попытаться обеспечить себе гарантию от спасательной операции. Но даже если императрица до сих пор была жива, где-то на сложном, запутанном поле боя пока находились еще двое уцелевших риксов. «Второй этап», — приказал Зей. Рысь сотряслась, это сработали пусковые установки, и к поверхности Легиса устремились катера с десантниками из отряда подкрепления. Вскоре имперские силы должны были получить подавляющее численное преимущество. Каждая минута, в течение которой не происходило катастрофы, приближала Лоурента Зея к победе. «А где этот треклятый вихер?» – процедил капитан сквозь зубы. «Он внутри статического поля, сэр», – ответила Хоббс. Зей кивнул. Система связи скафандра врача не могла послать сигнал за пределы статического поля. Но уж если десантники решили включить поле, это означало, что императрица, скорее всего, жива. «Риксы стреляют», – послышался синтезированный голос десантника. Кого-то из тех, кто находился во дворце. Бойцы пока дышали кислородным гелем, на тот случай, если бы риксы вздумали использовать отравляющие газы. Тактический бортовой искусственный интеллект произвел расчеты на основе звука разряда бластера, уловленного наушниками шлемов нескольких десантников. На плане дворца появилась вычерченная холодными синими линиями трапеция, границы района, где мог находиться Рикс. Зей скрипнул зубами. В условиях города боевики Риксы были подобны квантовым частицам, духам или привидениям, местонахождение и намерения которых были только вероятны. Уверенность приходила лишь в тот момент, когда Риксов настигала смерть. Ближайшая граница местонахождения данного боевика пролегала всего в 100 метрах от зала совета. Достаточно близко, чтобы думать об угрозе для императрицы, но достаточно далеко для того, чтобы... «Обстрелять этот район из электромагнитных орудий», — приказал Зей. «Но, сэр», — запротестовал второй стрелок Томпсон. «Целостность дворца уже и так под вопросом. Это же не гиперуглерод, это камень. Еще один залп...» «Я рассчитываю на обрушение, стрелок», — сказал Зей. «Или вы думаете, что нам так сказочно повезет, и мы уложим эту рикскую бабу метким выстрелом?» «Статическое поле выведено всего лишь на первый уровень, но оно должно выдержать», — негромко добавила Хоббс. Старший помощник поняла ход мысли капитана. Тем, кто находился внутри статического поля, упавший камень не повредил бы. При обрушении дворца могли пострадать другие, остальные заложники, десантники, все прочие, кто находился во дворце. Ими можно было пожертвовать. Но и имперские десантники, и риксы носили броню и не должны были погибнуть от камнепада. В худшем случае их могло засыпать обломками. «Огонь!» – скомандовал первый стрелок, и на воздушном экране появились прямые зеленые лучи, вонзившиеся в синюю трапецию, будто булавки в игольную подушечку. Зей ступнями ощутил орудийную отдачу, и это ощущение добавилось к другим, передававшим движение и ускорение. «Какое же это мощное оружие?» – подумал Зей, «если от его отдачи сотрясается огромный звездолет, при том, что снаряд весит меньше грамма». После того, как от отдачи рысь дрогнула 4 раза, стрелок сообщил. «Первый залп выпущен, сэр. Дворец, похоже, держится». «Если так, дайте еще один залп», — распорядился Зей. Сенатор. Трое сенаторов стояли в нескольких метрах от законодательного табло. Было видно, что они смущены его сложностью и обилием данных. Нара Оксом взяла на себя ознакомление сенаторов с табло, объяснила многое достаточно простыми словами и с помощью кобальтово-синей воздушной указки. Сенаторы отважились подойти ближе. Законодательное табло занимало большую часть воздушного экрана во фракционном зале партии секуляристов. В самом центре схемы светилась галактика минимальных налогов, смехотворные поборы с производителей оружия, сниженные тарифы на доставку стратегически важных металлов, чуть более высокие налоги в тех регионах, где отмечалось многочисленное скопление войск. Любые меры, которые могли непосредственно или опосредованно опустошить казну имперского флота. Вокруг этого внутреннего ядра располагались несокрушимые пикеты ограниченных дебатов, в ходе которых не допускалось введение поправок и запрещались выступления обструкционистов. Свободные участки были обведены блестящими линиями разного цвета. Другие пункты законопроектов плавали беспорядочными облачками. Их движение как будто бы не имело определенной цели, но для взгляда опытного человека намерения законодателей не оставляли сомнений. Налоги с продаж и просто налоги, тарифы, закрытие доступов к привилегиям, временная приостановка выплаты обещанных сумм, то есть несомненный неопровержимый отток экономических мощностей от дальних регионов империи. Все было старательно сбалансировано ради того, чтобы воспрепятствовать задуманному императором и лоялистами. Сенатор Оксом гордилась тем, что ее сотрудники сумели сотворить такой сложный комплекс мероприятий меньше, чем за час. Серебристая чаша предложений в центре воздушного экрана была едва видна за густым блестящим лесом всевозможных значков. Эдикты, поступавшие из Алмазного дворца, представляли собой удары кузнечного молота, непоправимый шаг навстречу войне. А законодательная программа, как ни сложна была ее иероглифическая схема, по-своему была столь же незатейлива, как другой кузнечный молот, занесенный для ответного удара. Причем сила удара была тщательно выверена и уравновешена, так чтобы, ударившись об имперский молот, лишить его сил. Некоторые сенаторы из рядов партии секуляристов выглядели невесело. Казалось, они прикидывают, что будет, если они окажутся между двумя молотами. «Уверены ли мы в том, что нам непременно подходить к этому со столь ярко выраженной конфронтацией?» — спросил сенатор Пимер Уатт и робко указал на сверкающую линию, которой был обозначен налог на транспорт. Вид у сенатора был такой, словно он смотрел на валяющийся на крыльце его дома оголенный электрический кабель, гудящий от высокого напряжения и рассыпающий искры. Сенатор Оксом ради этого совещания заранее уменьшила дозировку своего антиэмпатического лекарства, увеличив эмпатическую чувствительность. Она чувствовала, как нервность Уата наполняет зал подобно статическому электричеству, разряды которого посверкивали при каждом резком движении или неосторожно оброненном слове. Оксом была хорошо знакома эта особая разновидность волнения, специфическая паранойя профессиональных политиков. Законодательная программа, представленная на обсуждение, и была направлена на то, чтобы вызвать именно такие эмоции. Волнение, из-за которого политики почувствовали себя хрупкими, уязвимыми. «Вероятно, мы могли бы выразить нашу озабоченность в более символической форме», – предложил сенатор Верин. «Дадим всем знать о том, что столь бдительно обнаружила сенатор Оксом, и выдвинем эту тему на дебаты. И тем самым дадим отцу нашему воскрешенному возможность ответить», – добавил сенатор Уат. Оксом повернула голову к Уату и в упор посмотрела на него своими сверхъестественно синими, восхолскими глазами. «Отец наш воскрешенный не вышел к нам символическим жестом», — возразила она. «Нас ни о чем не проинформировал, с нами никто не проконсультировался. Нас даже не предупредили. Наша империя просто-напросто шагнула к войне. Наши соотечественники подвергнуты опасности, а военным предстоят большие испытания». Заканчивая высказывание, Оксом посмотрела на третьего из присутствующих парламентариев, сенатора Анну Море, чья откровенно секуляристская родная планета находилась в самом центре подвергшихся опасности нападения риксов регионов. Сотрудники Анны помогли в составлении схемы. Конечно, наиболее доходные статьи родной планеты Море не были затронуты законодательной программой Оксом. «Верно, люди подставлены под удар», – проговорила сенатор Море. Взгляд у нее был несколько рассеянный, как будто она слушала вспомогательную аудиосистему. И к тому же император действовал намеренно скрыто. Она склонила голову к плечу, взгляд ее стал острым. «Поэтому я не согласна с предложением уважаемого Верина превратить нашу реакцию на происходящее в символический жест, обычную декларацию намерений. Думаю, такой шаг ни к чему. Всякие законопроекты символичны по своей сути. Риторика, подписи, предложения, намерения – по крайней мере, до голосования». Оксом почувствовала, как спало напряжение в зале. Уат и Верин с облегчением решили, что законопроекты в действительности не пройдут. Программа Оксом представляла собой брошенную перчатку, блеф, сигнальный огонь для остальных членов Сената. Замысел был очерчен как зеркальное отражение намерений императора, как обнаружение его обратной стороны, как подобие гипсового слепка. Оксом могла бы выступить с пространной речью, обнародовать результаты анализа, проведенного Найлзом, привести доказательства намерений империи. Но ее выступления не услышали бы и не заметили. А вот законопроекты, поддержанные мажоритарной партией, всегда вызывали большой интерес. Оксом давно поняла, что в умно завуалированную правду верят скорее, чем высказанную открыто. «Верно», — сказал Уат. «Этот биль послужит сигналом». Верин кивнул. «Вороним карканем». Несмотря на то, что они с Море в итоге и ожидали именно такого эффекта, Оксом немного расстроилась из-за того, что остальные сенаторы так быстро сдались. Она думала о том, что после определенных доводок законопроект мог и пройти. Но Оксом была одной из самых молодых в Сенате, и к тому же ее называли чокнутой сенаторшей. Лидеры секуляристской партии порой ее недооценивали. «Итак, я могу рассчитывать на вашу поддержку?» – спросила она. Трое старых салонов переглянулись. То ли они решили переговорить друг с другом по личным каналам, то ли просто-напросто слишком хорошо друг друга знали. Как бы там ни было, за счет своей повышенной эмпатической чувствительности Нара Оксом четко определила мгновение возникновения согласия. Ее сознание словно обволокло прохладной пеленой тумана. Первой кивнула сенатор Море. Она взяла серебряную чашу предложений и поднесла ее к губам. Затем она передала чашу Уат, а ее верхняя губа стала красной от налипших на нее микроустройств, которые теперь старательно диагностировали ДНК, составляли слепок с зубов, слушали голос, чтобы затем переслать все собранные данные на искусственный интеллект, отвечавший в Сенате за безопасность. Эта программа отличалась жуткой параноидальностью. Через несколько секунд после того, как содержимое чаши допил Верин, схема законопроектов Оксом превратилась в обычный экран заседания фракции партии секуляристов. Теперь схема окрасилась в более спокойные и торжественные тона предложенного законопроекта. Она выглядела изящно и красиво. Через 5 минут, когда Нара Оксом шла по одному из широких коридоров в секуляристском крыле, вход куда был разрешен только сенаторам, с огромным наслаждением слушала шум волн политики и власти и ощущала, как у нее в крови бушует победа, поступило сообщение. Воскрешенный император, правитель 80 планет, приглашал сенатора Нару Оксом на аудиенцию. Со всем приличествующим уважением, но безотлагательно. Гигантский разум. Александр делал все, что мог, чтобы помешать имперцам. Арсенал Легиса-15, конечно же, оставался для гигантского разума недоступен. В такой близости от Риксов было крайне рискованно подсоединять к планетарной инфраструктуре компьютерное оборудование, ведавшее контролем над оружием. Всевозможные физические средства защиты и аварийные шунты не давали Александру возможности применить столичное оружие класса «Земля-космос» как против самой Рыси, так и против отправленного со звездолета десанта. Но Александр все же мог принять участие в сражении. Он передвигался по дворцу и следил за ходом событий глазами камер наружного наблюдения и слушал звуки через систему слежения за движением и наблюдал за действиями имперских десантников, когда те прорвались в зал совета. Александр переговаривался по интеркому с 2 боевиками-риксами, уцелевшими после первой атаки, делился с ними разведывательными данными, вел их, помогал в противоборстве со спасателями. И вот теперь сложившаяся ситуация стала напоминать игру. Жизнь заложников для Александра утратила значение. Спасатели прибыли слишком поздно. Подданные империи уже не сумеют истребить гигантский разум на Легисе-15, не разрушив всю инфраструктуру планеты. Риксы одержали победу. Александр заметил, что во дворец прибыли подразделения местной полиции, намеревающиеся оказать поддержку десантникам. Вскоре прихвостни империи должно было стать в несколько сот раз больше, чем риксов. Однако гигантский разум увидел возможность спасительной уловки. Он транслировал приказы, использовал одного из боевиков для отвлекающего маневра и при этом дал хитрые инструкции второму. Александр обезопасил себя. Его нельзя было изъять из инфраструктуры Легиса-15, как нельзя было выкачать из биосферы планеты кислород, но он не забывал о том, что защитники империи просто так не сдадутся. И все же гигантский разум возлагал большие надежды на единственного бойца, находившегося под его командованием. Этот боец еще многое мог сделать.